Глава 5. Генерал Малныч оказался на поверку не таким уж и серьезным мужчиной. Он был в панике и даже не пытался это обстоятельство как-то скрыть или хотя бы приукрасить. Говорил он теперь исключительно в повышенных тонах, иногда срываясь почти уже и в крик. Лицо у него сделалось мокрое, и несчастный воротничок был расстегнут, жесты нелепые и жалкие. Толку от него было немного. Вторая вертушка у него в хозяйстве есть, но стоит в ремонте и готова будет, может быть, к четвергу. Машины питерской автороты, сплошь грузовики, фургоны или БТР, или, на крайний случай, БМП, и, главные связи с ротой нет. Похоже, там в дежурке все опять перепились, и теперь порядку уже обычными мерами не добьешься. Рискнуть и перетоптаться... С Виктором Григорьевичем авось, само собой, как-нибудь обойдется, это невозможно. Даже и говорить об этом страшно, не то что помыслить. Так и было сказано, вернее, выкрикнуто с надрывом и таращением косых глаз. «Вызывайте Ивана с машиной», — сказал он, всю эту истерику выслушав Крониду. «Поеду на броневичке. И давайте искать вертолет». Он ощутил себя вдруг молодым и полным энергии. Будто ему и 60 нет, как в августе 91-го. На трибуну так на трибуну, на баррикаду, ради бога, можно и на баррикаду, причем с удовольствием. И в штабе у него сразу все забегали, нужна была связь, нужна была информация. Вертолет надо было попытаться найти. Неужели в огромном городе, где располагаются филиалы всех без исключения российских коммерческих структур, и где в окрестностях войск не протолкнешься, невозможно деятельному человеку найти вертолет. Все у него сели на рации и телефоны, а он, словно на плацу находясь, гаркнул на генерала, привел его в состояние беспрекословного повиновения и заставил взять карту. Через несколько минут стало ясно, что добраться до базы, до объекта, ничего не составляет. 160 километров по роскошной скоростной автостраде, да потом 12 километров вбок по бетонке, старой, но основательно недавно подремонтированной, да еще в начале десяток км по самому Питеру. Самый медленный участок, надо признаться, но тут уж ничего не поделаешь. На автостраде местами туман и гололед, но ничего такого уж особенно страшного. В Питере туман очень сильный, но зато почти нет движения, одни патрули утюжат улицы. Пустяки. Через 2 часа можно быть на месте. Продержитесь 2 часа? Нет уж, генерал, вы извольте все-таки продержаться, иначе вам всем и вовсе тогда грош цена. Да, сопровождающего можете выслать к повороту на автостраду, это не помешает, это правильно. Что? Кто там у вас шалит? Вакулинцы? Это еще что за овощи такие? Ах, фермеры! Нет уж, голубчик, это уж вы извольте мне обеспечить безопасность прежде всего». Так вы полагаете, что это они избили ваш вертолет? Ну и порядочки там у вас в провинции. Хорошо, я возьму охрану. Спасибо, генерал, и вам того же. Действуйте. Связь я буду с вами держать через спутник по этому же коду, правильно? Ну, до встречи, я отбываю 5 минут. На машине точно, а может быть и на вертушке. Однако все оказалось не так просто. Вертушки в городе для него не нашлось. Командующий округом, разумеется, отдыхал, и будить его ради такого пустяка никто не собирался, а без его санкции дать вертолет, пусть даже и самому хозяину, армии рискнуть не могла. Не положено. На самом деле, просто дежурный попался нехороший человек, генерал Суковалов, ядовитый вежливый хам, старый из самых что ни на есть кроваво-фекальных, подлый, как собака, и злопамятный, как проститутка, но в авторитете, и ссориться с ним никому из молодых офицеров не хотелось. Коммерческие структуры подкачали. Одни были всей душой за, но не имели под рукой вертушки. У других же вертушка была, но зато не было возможности ее дать. У третьих были еще какие-то обстоятельства, а четвертые и вовсе не откликались по ночному времени. Оставался броневичок. Не самый, между прочим, плохой вариант, как могло бы показаться, но только до тех пор, пока не объявился Ванечка. Ванечка стоял в дверях, и одного взгляда было достаточно на его блудливую бледную улыбочку, чтобы понять, пьян мерзавец. Скотина опять гулял всю ночь. Кровь бросилась ему в лицо, зазвенела в ушах, и он сказал, не желая сдерживаться: «Скотина, 100 раз было говорено». «А чё такого?» — мерзавец попятился на всякий случай и перешел на плаксивый тон. «Чего я сделал-то?» 100 раз было тебе говорено не напиваться в будний день. Да кто напился-то, подумаешь, пивка выпил немножко. Но он уже справился с бессмысленным своим бешенством. Все происходит не так, как задумано. Верхушки нет, Ванечка нализавшись. Мальчишку увезли, дельфина отравили. И это уже даже не политика, подумал он мельком. Это просто у меня всегда так, всегда. Не одно, так обязательно другое. Спускайся и прогрей машину, — сказал он спокойно. — Прогрета. Подготовь к длинной поездке 300 километров. Если на подушке горючего может не хватить. — На подушке вряд ли. — Тогда окей. Иди, я сейчас же спускаюсь. Ванечка исчез в мгновение ока, как не было. — Я вызвал Боба с ребятами, — доложил тут же Кранит деловито и снова пошел нажимать клавиши на своем селекторе. Они уже внизу. — Не надо, — сказал он. — Никого не надо. Они все разом уставились на него. 3 очень разных и сразу очень одинаково встревожившихся человека, и все 3 сейчас думали одно и то же. Опять капризничает старикан, опять чудит. Ему стало смешно, и он захихикал, глядя на них. «Надулись», — сказал он, — «как мышь на крупу. Ну, не надо мне никого. 150 километров туда, столько же обратно. По хорошей автостраде. Зачем мне охрана? На автостраде безопасно, а по бетонке поедем с генераловым эскортом. Да и зачем мне вообще охрана, чудики вы мои? Будьте же хотя бы последовательны в своих суевериях». «Конечно», — сказал деловитый Кранит, — «я и Ванечка вполне достаточно на любой случай». «Нет, Кранит Сергеевич, хватит мне одного Ивана, а вы, Кранит Сергеевич, останетесь в городе и будете держать крепость, потому что так получается, что сейчас все с похоронами связанное падает на вас, и хватит об этом. Эдик, идите к себе и займитесь статьей и прочим. Кузьма Иванович, вы заметили, когда я уезжаю, всегда что-нибудь здесь у нас происходит. Понятно, да? Только на вас вся надежда. Динаре Алексеевне объясните, пожалуйста, что к чему, и расскажите про Николаса. Она его любила, так что помягче как-нибудь. Ну, обнимаю и жму. Связь по радио. В вестибюле, как водится, дрыхло в креслах и на диванах 15 журналистов под бдительными взорами мальчиков Боба и самого Боба, разумеется, а также муниципальной охраны в черных кожаных костюмах, распухших от бронезащиты, в касках с рацией с коротенькими смертоносными осами на изготовку. Журналисты немедленно все повскакали, как по тревоге и стопотом кинулись со всех ног на перерез. Засверкали блицы, грянули вопросы в дюжину дюжих глоток. «Правда ли, что ваша встреча с президентом отменяется?» «Нет, неправда». «Вы направляетесь к мэру?» «Нет». «А куда?» «По личным делам». «Какие могут быть личные дела в 4 утра?» «Самые разные». «Почему падает ваш рейтинг?» «Это знают только аналитики». «А ваше мнение?» «Что-то делаем неправильно. Станем делать правильно, рейтинг повысится». «Может быть, вам все-таки следует быть лучшим патриотом?» «Лучший враг хорошего». «Правда ли, что ваша супруга ждет ребенка?» «Нет, неправда». «Какая ваша база находится под красными станками?» «Так, красные станки какие-то. Сволочи, явно уже что-то пронюхали. Как? Кто? Когда успели?» «Представления не имею. У нас там нет никакой базы». «Говорят, вы всегда говорите только правду. Это правда?» «Да». «Зачем? Мне так нравится». «Правда, что вы отказались войти в блок с Демсоюзом?» «Нет, неправда». «Вы допускаете приход к власти фашистов?» «Я не допущу этого, если сумею». «Что означают намеки Никиты Акимова на вашу якобы зависимость от академика Киконина?» «Блин, опять, да что за наваждение?» «Представления не имею. Вам лучше спросить об этом самого Акимова». «Ах, черт, это я ляпнул. Нельзя горячиться, нельзя». «Вы продолжаете поддерживать отношения с Никитой Акимовым или уже нет?» Дверь, наконец-то. Боб распахивает стеклянные створки, мальчики его встают стенкой на пороге, голдящая толпа остается за этой твердой, неприязненной и небезопасной стенкой. Прорвался. Правда, здесь вокруг подъезда опять толпа, но это уже не страшно. Во-первых, сейчас их немного, человек 100, не больше. Во-вторых, это главным образом любопытствующие интуристы да безвредные фанаты. Эти сразу же узнали его и подняли обычный гвалт. Взлетели фосфорицирующие лозунги и вспыхнули изумрудно-зеленые огоньки фонариков удачи. Дорогу перегородили протянутые блокноты, алчущие автографов. «Нет, нет, друзья, простите, ради бога, не могу сегодня, очень спешу, люблю вас. Спасибо вам, но спешу. Клянусь, честное слово, ни минуты сейчас не могу задержаться». Динара вот так же с 15 лет своих ходила на такие встречи, вечно в первом ряду, сияющая, радостная, по-марсиански прекрасная, с огромными радостными глазами на пол лица, а потом напросилась на прием, очередь выстояла двухмесячную, прорвалась и сказала: «Я вас люблю и не могу без вас, и не хочу». Ему не слишком нравилось вспоминать эти дни, и все равно, а может быть, именно поэтому он вспоминал их каждый раз, когда оказывался в голдящей, улыбающейся, излучающей преданную любовь и беззаветную преданность толпе. Там, в прошлом, остались некие подробности, которые вспоминать теперь было не то чтобы стыдно, но как бы неловко. А они ни в какую не забывались, не желали угомониться, не желали раствориться навсегда. Иван ждал его у распахнутых дверец броневичка, и он жестко взял его за плечо и приказал брезгливо: «Назад, на заднее сиденье пошел». Лицо Ванечки плаксиво перекосилось, но спорить не посмел. Исчез в недрах салона и затаился там, пришипевшись. А он сказал Бобу: «Спасибо, дружок, все окей, пожелай мне удачи». «Удачи вам, господин президент», — немедленно откликнулся Боб, неулыбчивый, всегда озабоченный и послушный, как рука. «Спасибо еще раз. Удача мне сегодня очень понадобится». Он ласково ткнул Боба пальцем в железные ребра и, покряхтывая, полез за руль. Дверца едва слышно чмокнула, захлопываясь. В салоне было тепло, тихо, и стоял свежий здоровый запах. В проспекте утверждалось запах кедра. Очень может быть, машина была экстра-класс, уника, фантастическое творение фантастической фирмы «Адиабата», возникшей из небытия 5 лет назад и сразу же ставшей знаменитой. Он был без ума от этой машины, никак не мог к ней привыкнуть и с некоторым даже стыдом по-детски радовался каждому случаю посидеть за рулем. Двигатель был уже хорошо прогрет и работал, но узнать об этом можно было только по приборам. Никаких звуков, ни малейшей вибрации, только россыпь доброжелательных разрешающих огоньков на пульте. У этой машины двигатель можно было услышать только во время форсажа, когда автомобиль превращался в ракету. Но тогда уж и звук у нее делался, как у ракеты. Он включил фары и осторожненько, нежно, с затаенным наслаждением взял с места прямо на беззвучно галдящую толпу, озаренную белым и желтым светом. Толпа подавалась неохотно и туго, как вода, как жадная трясина, не пуская, не желая отпускать, и все-таки подаваясь, открывая дорогу, давая волю. И вот уже нет никого впереди, пустая площадь, мокрый асфальт в бело-желтом свете. И только тут стало видно, какой плотный, какой слепой и безнадежный стоит в городе туман. Города как бы и не было вовсе. Смутно светили оранжевые огни неразличимых фонарей. Вдруг витрина выплывала справа из молочного мрака, расплывающаяся, словно нелепо яркая акварель. Тускло отсвечивали мокрыми крышами ряды темных унылых автомашин, забивших обочину. Пару раз с воющим клёкотом выскочили, ослепляюще мигая желтым и синим, патрульные машины опасно подрезали справа-слева и снова пропали в шевелящемся молоке, словно хищные животные, промахнувшиеся по намеченной жертве. На углу Большого и Первой их остановил патруль, мрачные, необъятно толстые из-за бронежилетов фигуры. Фосфорицирующие пятна на плащ-накидках, светящиеся жезлы, мокрые стволы с отблесками, наведенные откровенно и неприязненно прямо тебе в лоб. Проверили документы, подсветили лицо, откозыряли, Напряженно-угрюмые глаза на мгновение утратили свирепость. «Счастливого пути, хозяин!» И снова пустые улицы, набережная, черный провал справа, где Нева. Он вспомнил анекдот, который ходил по Питеру уже несколько лет. Патруль останавливает машину, старшой проверяет документы и отпускает, откозыряв. Второй номер спрашивает: «Это кто был на Мерсе?» «Не знаю», — отвечает старшой в ошеломлении. «Не знаю, кто там на Мерсе был, но водилой у него сам хозяин». На самом деле анекдот был старинный, еще застойных времен, а может быть, даже и сталинских. Начальство всегда любило, особенно в поддатом виде, посидеть за рулем служебной машины. Но все равно ему нравилось, что про него, если и не сочиняли еще новые анекдоты, то хотя бы приспосабливали к нему старые. «Что-то я в последнее время частенько оказываюсь в ситуации анекдота», — подумал он вдруг, как нарочно. «Вот Иванечка спросил сразу после свадьбы. Не понимаю, ей-богу, босс, ведь ей сейчас 16, вам будет 80, а ей 26. И что вы будете делать?» Он тотчас же вспомнил соответствующий анекдот и ответил почти с наслаждением: «А проще простого. Разведусь и снова женюсь на 16-летней». Тогда он еще колебался, а не сотворил ли он глупости с этой женитьбой. И все они, колебания эти, его очень хорошо чувствовали и позволяли себе шутить, а он все отшучивался. Потом, впрочем, и довольно скоро, надоело, и шутки замерли. Шутить на эту тему стало неприлично, приличным сделалось демонстрировать подчеркнутое уважение и окружать деликатным вниманием. И он больше уже не колебался, он знал, что поступил странно, но правильно. У него появилось ощущение защищенной спины. Он перестал быть один. «Ведет нас кто-то», — подал с заднего сиденья Ванечка тихий деликатный голосок. «Ей-богу, Стас Зинович». — «Вижу», — сказал он, — «еще у Дворцового прицепились». — «А я знаю, кто это. Это Майкл. У него левый фонарь слабее правого». — «Точно». Он нашарил рукой микрофон и сказал, нажав клавишу: «Кранит, Кранит, я первый. Как слышите?» — «Слышу отлично вас, первый, слышу отлично». — «Дело дрянь, Кранит Сергеевич», — сказал он трагическим голосом. — «Нас преследуют. Вынужден ставить огневую завесу. Иван, доставай пушку». «Есть пушку!» — радостно откликнулся Ванечка и захихикал в своей дурацкой манере, словно задыхаясь. «Первый, первый!» — тревожно позвал Кранит, но тут же все понял и сказал сконфуженно: «Господин президент, ну что вы в самом деле? Но нельзя же иначе». «Конечно же нельзя!» — тотчас вставил Ванечка. «Одна машина миллион стоит». «Ладно», — сказал он. «Бог вам, судья непослушным, будь все по-вашему, конец связи». После этого он связался с Майклом и сказал ему, чтобы держался поближе, раз уж увязался без спросу, без приказу. «Как же без приказу?» — немедленно обиделся обидчивый Майкл. «Имеем письменный приказ начальника охраны». «Ладно, ладно, орлы боевые, чего уж теперь, кто у тебя вторым номером?» «Константин Балуев». — «Привет ему передай, и пусть поменьше курит. Распущенность и никотин. Здоровье пусть бережет. Здоровье дороже всего». — «Это как сказать. Циц. Не спорить с начальством. Конец связи. Овер». Выплыла из тумана слева светящаяся, вся в рекламах, словно титаническая новогодняя елка, арка Московских ворот. На закругление проспекта торчала поперек дороги перекошенная на бок коррида с задранным капотом. Какие-то люди, отчаянно размахивая руками, кинулись на перерез. Пришлось круто принять влево, взвизгнули, негодуя, покрышки. — «Полегче! — предостерегающе кликотнул Ванечка. — «Разобьемся, не собрать!» — «А ты помалкивай! — сказал он ему, не оборачиваясь и даже в зеркальце на него не глянув. — «Меньше пьянствовать надо было!» — «Да кто пьянствовал-то, гос... Пивка выпил с ребятами». Он не стал с ним разговаривать, взял микрофон, набрал код генерала. Тот откликнулся моментально, словно руку держал на трубке. «Я у московских ворот. Как дела?» «Плохо», — сказал генерал Малныч, да таким голосом, что мог бы дальше и не продолжать, и так все стало ясно. Но он продолжил. «Очень плохо, господин президент. Я почти уж ни на что не надеюсь. Он в коме сейчас. У него сердце совсем отказало». «Тихо. Короче, он жив?» «Почти уже и не жив. Я не знаю, как. Жив или нет? Он в коме». «В коме? Вы, засранцы, мудацкие, говно бездарные, пиздюки долбоебаные, срань зеленая. А ну, взять себя в руки. Я буду через час. Понятно? Нет, через час. Если вы его не продержите до меня на этом свете, всех вас перестреляю к корявой матери. Все. Конец связи». Он швырнул микрофон на соседнее сиденье и дал газ. Турбина взвыла, словно пинком разбуженная сука. Машину рванула вперед так, что голова туго уперлась в подзатыльник и щеки оттянула вниз и назад. «Эй, эй!» — закричал сзади Ванечка в ужасе и отчаянии. «Нельзя, нельзя так!» «Молчи, дурак!» — гаркнул он. А может быть, и не гаркнул. Не до того ему было, он уже не смотрел больше вперед, там все равно ничего не было видно, кроме клубящегося молока. Он смотрел на экран локатора, где дымились невнятные зеленые контуры, а потом спохватился и врубил все внешние средства оповещения. Красные и синие маячки, и оба прожектора, и сирену, тотчас бешено закликотавшую, словно дьявол, которому выкручивают с корнем хвост. «Молчи, дурак!» — повторил он уже спокойно. — Молчи и молись.